Глава 50. По словам одного из присутствующих на суде, пятиминутное разбирательство «проступка Инша» закончилось освобождением инспектора под залог. Но все было не так просто. Толстяк прямиком попадал в любящее объятие сотрудников отдела по профессиональным нормам. Это было равносильно тому, чтобы вдарить человеку в пах, вымазать кровью и кинуть акулам. Логан запасся газетами, чашкой чаю и уселся на неудобный стул у комнаты, где находился отдел. «Ты самый настоящий мерзавец!» Оторвав глаза от статьи «Потерявший дочь инспектор нападает на подозреваемого в убийстве», опубликованной в «Абердин Экзаменер», он увидел оператора. «Доброе утро, Алек. Почему ты не сказал, что собираешься арестовывать Вайзмана? Ты знаешь, что я должен...» «Времени не было, понятно? Я узнал все только в 16:30 сегодня утром. Я думал, мы одна команда». Вздох. «Слушай, Алек...» Дверь распахнулась, и из комнаты вылетел пурпурного цвета инспектор. Глаза его напоминали маринованные яйца. Он промчался мимо них, направляясь к лестнице. Логан поспешил следом. «Инспектор, хватит!» — пророкотал Инш. «Сволочи!» «Я насчет Кена Вайзмана. Сколько лет я отдал этому заведению?» Толстяк спускался, перепрыгивая через две ступеньки. «Сэр, я арестовал его сегодня утром». Инш замер. Голос его стал угрожающим. «Ты сделал что?» Алек наконец догнал их и направил объектив на разъяренное лицо инспектора. Логан закрыл объектив ладонью. «Выключи эту проклятую штуку». «Что ты сделал, мать твою?» Вайзман был замешан в смерти своей сестры. Отсюда и кровь в его машине. Они поспорили, возможно, это был несчастный случай, она могла упасть с лестницы. Инш схватил Логана за грудки и с силой прижал к стене. «Я же сказал тебе! Я хотел, чтобы он вышел, а не сидел за решеткой!» «Я не мог вам позволить». Бам! Удар о стену. Затем Инш отпустил его и стал спускаться дальше. Алек поспешил за ним. Бум! Внизу хлопнули двери. Логан выругался и бросился вдогонку. Оттолкнув при входе пару констеблей, Инш вышел под дождь. Небо было цвета боевого линкора. Ледяные струи поливали дома. Логан бежал прямо по лужам, разбрызгивая воду. «Подождите, вы должны...» Инш круто повернулся и одним ударом кулака свалил сержанта на тротуар. «Я тебе доверял!» С лысой головы толстяка текло. Костюм, впитывая воду, становился траурно-черного цвета. «Тут все Брукс виноват», — сказал Логан. «Вайзман никакой не мясник. Ты знал, что он нужен мне на свободе». Брюки Логана быстро намокали в луже. «Он не мясник. Он хотел отомстить Бруксу за то, что тот подставил его. А вам он хотел отомстить, потому что вы помогали Бруксу. Если бы Брукс честно выполнил свою работу, ничего бы не случилось. В тюрьме Вайзман стал другим человеком. Жестоким, зверем». Логан с трудом встал на ноги. Получается, Брукс сам вырыл себе могилу. Инш выглядел так, будто вот-вот взорвется. Губы оттянулись, как у рычащей собаки. Лицо багровое, дыхание вырывалось короткими толчками. Алек испуганно выглянул из-за камеры. «Инспектор, вы в порядке?» «Ты!» — гримаса. «Ты!» — одна рука с растопыренными пальцами поднялась и свернулась в кулак. «Ты!» Инш упал на колени, разминая грудь. «Инспектор!» — толстяк рухнул лицом вниз, и дождь равнодушно заколотил по внезапно побледневшей лысине. «Ох, мать твою!» — Логан подскочил и приложил два пальца к горлу Инша. «Мать твою!» «Он жив? Беги за дежурным врачом! Быстро!» Алек вытащил мобильный и вызвал скорую помощь.